Простите, сэр. Да. Кто-то был. Ноулс поднял палец и нахмурился. Там кто-то был, когда это произошло. Я его видел. Вы помните, что я сказал? Что я слышал шевеление в деревьях за окнами библиотеки. Да, и что же? Я посмотрел вниз, это отвлекло мое внимание. Там был джентльмен. Он глядел в окна библиотеки. Я видел ясно, ведь ветви деревьев, конечно, не достают до окон. И маленькая полоска между деревьями и окнами была освещена. Он стоял и смотрел в библиотеку. Кто это был? Новый джентльмен, сэр. Настоящий мистер Джонни, которого я знал, тот, который сейчас называет себя мистером Патриком Гором. Воцарилось молчание. Эллиот очень осторожно положил ручку и взглянул на доктора Фелла. Доктор не шевельнулся. Если бы не блеснул его маленький полуоткрытый глаз, могло бы показаться, что он спит. — Я правильно понял? — спросил Эллиот. — Вы видели, как во время нападения, самоубийство, убийство, или как еще его назвать, мистер Патрик Гор стоял под окнами библиотеки? — Да, сэр. Он стоял слева, на южной стороне, поэтому я и разглядел его лицо. — Вы можете в этом поклясться? — Да, сэр, конечно, — сказал Ноулс, широко открыв глаза. — Вы слышали какие-нибудь звуки борьбы, всплески, падения и подобное? — Да, сэр. Эллиот сдержанно кивнул и снова перелистал записную книжку. — Я бы хотел прочесть вам часть показаний мистера Гора, касающуюся событий этого времени. Вот слушайте. Я прогуливался. Сначала курил на лужайке перед домом, затем прошел на южную сторону дома, в этот сад. Я не слышал никаких звуков, кроме всплеска, да и то очень слабо. По-моему, я его услышал, когда обходил вокруг дома. Далее он рассказывает, что пошел по боковой тропинке вдоль южной границы. И так вы говорите, что когда раздался всплеск, он стоял внизу и смотрел в окно библиотеки. Его показания этому противоречат. — Я не могу изменить его показания, сэр, — беспомощно ответил Ноулс. — Простите, но не могу. Он делал именно то, что я сказал. — Но что он предпринял после того, как вы увидели, что сэр Джон упал в пруд? — Не могу сказать. Я тогда смотрел в сторону пруда. Эллиот колебался, он что-то пробормотал себе под нос и посмотрел на доктора Фелла. — Вы хотите еще что-нибудь спросить, доктор? — Да, — сказал доктор Фелл. Он встряхнулся и с сияющей улыбкой взглянул на Маделин, которая улыбнулась ему в ответ. Затем, приняв вид человека, любящего истину, столь же приветливо посмотрел на Ноулза. — Ваш рассказ вызывает несколько мучительных вопросов, дружище. Например, если Патрик Гор и есть настоящий наследник, вопрос заключается в том, кто и зачем украл дактилограф. Но займемся сначала другим, досадным вопросом. «Самоубийство или убийство?» Доктор Фелл подумал. «Сэр Джон Фарнли, я хочу сказать, покойный был правшой, не так ли?» «Правшой?» «Да, сэр. У вас создалось впечатление, что он держал нож именно в правой руке, когда он стоял там?» «О, да, сэр. Так. Теперь я хочу, чтобы вы рассказали мне, что он делал руками после своего странного падения в пруд. Ну, забудьте о ноже. Допустим, нож вы разглядеть не смогли. Расскажите только, что он делал руками. — Он приложил их к горлу, сэр, вот так, — сказал Ноулс, показав на себе. Потом он пошевелился, а потом поднял их над головой и выбросил в стороны. Вот так. Ноулс широко раскинул руки. Сразу после этого он бросился в пруд и начал там корчиться. Он не скрестил руки? Он просто поднял их и отбросил в разные стороны, так? — Именно так, сэр. Доктор Фелл взял со стола свою трость набалдашником из черного дерева и поднялся. С трудом подойдя к столу, он взял прикрытый газетой предмет, развернул его и показал Ноузу запачканный кровью складной нож. — Дело вот в чем, — начал он. — Если Фарнли держал нож в правой руке, так должно было быть при самоубийстве, и не делал никаких жестов, только широко раскинул руки. Даже если он помогал себе левой рукой, правая рука все равно сжимала нож крепче, то в это время нож вылетел у него из правой руки. Превосходно!